Глава 7. Встретил пастушку вчера я, здесь, у ограды блуждая, бойкая, хоть и простая. Не повстречалась девица, шубка на ней меховая и коцовейка цветная, чепчик от света прикрыться. Макробью, трубадур, встретил пастушку вчера я. Следующие полчаса прошли весело. Дракон выдвигал одно условие за другим, пытаясь убрать хотя бы часть претенденток. Не получалось. Девушки отчаянно цеплялись за возможность заработать руками и ногами. Претензий к внешности у него не было, а в остальном все отобранные девушки находились примерно в равном положении. Наконец, осознав, что выбор все же придется сделать, дракон сдался. «Это!» – кивнул он на сидевшую ближе всех к нему эльфийку. «Мне показалось, что выбор был сделан по принципу. Возьму первую попавшую и отвалите от меня. Элантариэль остается, остальные могут быть свободны». Голосом вредной свахи сообщила я и повернулась к дракону. «Ларинар, если выбор сделан, предлагаю вам с невестой все мелочи обговорить у вас дома». Дракон кивнул, поднялся, снова бросил на меня непонятный взгляд, подал руку эльфийке и удалился. Мы с девушками разошлись по домам, сразу после его ухода. В холле дома меня ждал Шарик. «Ты на часы давно смотрела?» Сразу бросился он в бой. «Где мой ужин? Я, молодой организм, должен питаться по расписанию. А ты? Ты не можешь кормить меня сама, заведи мне няньку». «Обойдешься!» – лениво отмахнулась я от наглого животного. «Я и так трачу на тебя уйму денег. И вообще, Шарик, я устала. Поэтому еще одно слово, и кое-кто останется без ужина». В ответ раздраженное шипение. Да уж, разбаловали его и я, и этот мир. Дома на земле он был гораздо более покладистым. Может, потому что не умел говорить? Постоянно зевая, насыпала в миску Шарику местного корма, налила в качестве то ли поощрение, то ли извинения сливок и пошла к себе. На ужин и ванну не оставалось сил. Стащив с себя одежду, я подумала о том, что день завтра обещает быть тяжелым, и завалилась спать. Снилась мне земля. Здесь, в этом мире, я видела во сне свою родную планету буквально каждую ночь. Сначала я просыпалась по утрам с лицом мокрым от слез. Потом привыкла. Этой ночью я ходила по даче родителей, оставленное наследство моему младшему брату. Смотрела издалека на гамак, в котором спала перед переносом в этот мир, и вздыхала. «Где бы ты ни была, сестренка!» — послышался с веранды не совсем трезвый голос брата. «Надеюсь, тебе там хорошо». «Угу, очень хорошо. Особенно, когда всякие драконы так и норовят взглядом раздеть». Проснулась я в боевом настроении. Пора было устраивать очередные свидания. С троллем и его дочерью сегодня, может, и не получится разобраться. А вот вампир свою эльфийку точно получит. Своим сотрудникам, дряде-секретарше, троллю-охраннику и горгулье-посыльной я всегда поручала организацию свиданий. Эта троица сработалась настолько, что могла заранее предугадать любое действие друг друга. Мне подобная спайность была только на руку. Она освобождала мне уйму времени на работу с бумагами и нахождение новых клиентов. Вот и сейчас, не вдаваясь в подробности, создание романтической атмосферы для вампира, я отправилась наносить визиты. Надо же знать, сколько свободных и завидных женихов осталось в столице. «Ах, Лориана Мариса!» Через несколько минут, театрально взламывая руки, графиня Аурелия Рон Парисон, высокая хрупкая дама, лет 50. «Вы так вовремя появились! Мой сын надумал жениться. Вы представляете, как трудно здесь, в столице, найти чистокровную богатую эльфийку, скромную, умную и молодую? Ларинара, я в растерянности. Он уверен, что женитьба поможет ему сделать карьеру, но при этом отказывается брать невесту из глубинки. Только столичные девушки». Семья Рунпарисон гордилась чистотой своей крови, утверждая, что их род восходит аж к легендарному Артанриэлю, первопредку всех эльфов, чтобы почтенная графиня позволила своему сыну жениться по любви, да еще выбрать нечистокровную эльфийку. Не бывать этому. Всех предков выбранной невесты предварительно проверят на чистоту крови в последних 5 или 7 поколениях и только потом дадут разрешение на брак. «Прошу вас, Лориана, вы наша последняя надежда!» Продолжала между тем Аурелия. «Я слышала, в вашем агентстве можно найти анкеты девушек на любой вкус». «И кошелек», — добавила про себя. Вслух же ответила, доброжелательно улыбнувшись. «Конечно, Лориана Аурелия, я сделаю все, что в моих силах». Агентство встретило меня гулом голосов. «Что празднуем? Или кого хороним?» Поинтересовалась я, входя в просторный, хорошо освещенный холл, в котором что-то живо обсуждали 4 существ. «Шуточки у вас, Лориана!» – фыркнул Альгор, стоящий рядом с моими сотрудниками в элегантном коричневом костюме. «По ситуации!» – хмыкнула я. «Альгор, что ты тут забыл? Тебе встречаться с невестой только через 2 дней. Нужно же мне было полистать анкету невесты». «Ага, я почти поверила. Так что интересного произошло, пока меня не было?» «Эльфийка и вампир ушли на свидание», – довольно блеснула глазами Дарина. «Что ж, хоть одна хорошая новость за 3 дня. Значит, 3 золотых я уже отработала. Остальное зависит от расторопности и умения невесты». Довольно потирая руки, я поднялась в кабинет и засела за бумаги. 4 отчетов, и можно будет найти время пообедать, утолить голод какой-нибудь сдобой, чтобы оставались силы для работы допоздна.